Дорогие братья и сестры, наша первая часть подходит к концу. Сейчас я поделюсь некоторыми рассуждениями, потом мы помолимся, и будет перерыв. Прочитаю из Деяния святых апостолов, очень знакомое всем и благовестникам, да и вообще всем членам церкви, место Писания. Первая глава, 8 стих. Я прочитаю не весь стих даже, а только выборочно несколько слов. «Будете мне свидетелями». Вот это выражение Иисуса Христа. «Будете мне свидетелями». Дорогие друзья, в притче Соломона есть такое слово сказано. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто следит за тучами, тому не жать». То есть более благоприятная погода для посева, и если кто только ожидает благоприятной погоды, он посеять не успеет. Вот такой смысл заложен. Я хочу этот смысл применить и к нашему труду. В деле благовестия тоже обстановка меняется по-разному. Вот сегодня Сергей Федорович напоминал, а может быть, не Сергей Федорович, уже подзабыл, кто-то из братьев сегодня говорил, что 3000 человек покаялись от проповеди Петра. Ну, а потом прошло время, и уже от проповеди Петра по 3000 не каялись. А потом пришлось им рассеяться, и все равно благовествовали, но ситуация другая, обстановка другая, и результаты по-другому уже. Я хочу обратить внимание, так как бы короткий исторический обзор сделать, ну, может быть, один из случаев скажу до нашей памяти, а потом уже при нашей памяти. Так я немножечко под впечатлением. Я раньше, хотя встречал эту книгу «Палаточное благовестие» или «Миссия», «Палаточная миссия», но не приходилось почитать ее. А несколько дней назад ехали в машине в длинном пути, и на диски включили. Но я под впечатлением, в каких ужасно трудных условиях трудились друзья. Это вот в гражданскую войну. 18-й, 19-й, 20-е годы, 21-й. Ну, один только такой момент из этого служения. Это вот в наших краях они трудились. Запорожская область, Днепропетровская, Харьковская. Одно время база у них была в Понютино. Но приехали они сюда, прибыли для благовестия. Там вагонами должна была прийти палатка, другие необходимые вещи. Что-то пришло, что-то не дошло. И тут как раз вот этот разгул был. Армия или там, банда Махно бесчинствовали. Подробненько описывают, как вот бывало, они в пьяном угаре наскочат на деревню, всех порубили. И одна из групп, они на три группы разделились, тоже попали, погибли все. А остальные продолжают трудиться. Он описывает, сколько раз попадает в такие ситуации, когда вот главарю этой банды приводят его, и уже почти принято решение порубить всех, а потом вот раз чудом как-то, или кто-то вступится, Божья такая защита была. И как бы жизнь на волоске остается в живых. Потом кто-то заболел тифом из группы благовестия. Во время продолжающего благовестия кого-то хоронят, потому что умерли, кто-то погиб. И в таких условиях они трудились. И тут армия, то белая, то красная армия, тут эти бандиты. И вот среди они то под власть одних попадает, то под власть других. Я имею в виду не подчинение, а на территорию. И одни бьют, и другие бьют. И они все равно не приостановились в этом служении. И свидетельствуют, как много было тех, которые покаялись уже перед смертью. Или потом вот банда напала, погибли все люди, которые несколько дней назад хорошо слушали, каялись. Или вот эпидемия какая-то пошла, и люди умирали. Я рассуждал, вот, даже мы с друзьями, с которыми раньше в группе благовестия вместе трудились, ехали вместе. Я говорю, слушайте, мы так не трудились. Да, говорят. У нас, ну, какие-то угрозы там были, там, может быть, побить обещали. Ну, откровенно скажу, меня даже ни разу, не один раз бабушка палкой ударила, и то вскользь. Это было в Кигичевке. Эдику Серохину тогда больше досталось. Ему прямой удар, а меня вскользь. Так. Ну и все, это такой пустяк, да? Бабушка хромая там палкой размахнулась, православная. А тут все посерьезнее было. И все равно евангельскую весть несли. Ну, а потом несколько этапов я хочу напомнить, как трудились уже, ну, то, что мы помним в нашей памяти. Помню 78-й год, гонения. И Ростовская церковь в тот период была экспериментальная в определенном смысле. То есть усилили, похоже, это было под руководством Москвы, усилили гонения так, что на протяжении долгих месяцев не могли собраться ни разу на собрание. Нет, собрания проводили, но только в камерах спецприемников. Всех постоянно на 15 суток садили, и так около 2 лет. Я тогда был еще в школе учился, подростком был. И тоже поехали мы на общение и дали 15 суток. Хотя я не думал, что дадут, потому что нас убедили, что садят только после 18 лет. А мне не было 18 лет. Но так как вот это от 16 до 18 лет вот эта группа подростков увеличивалась, а их каждый день забирают и отпускают, то в первый день, когда приняли решение садить с 16 лет, и я попал. Дали 15 суток. Ну, как благовестие проходило? Ну, в каждой камере поют. Мне сказали, что, ну, когда назначили, в какую камеру, и вот захожу, меня встречает главарь камеры, Сергей Бублик. А почему он главарь? Потому что, ну, 80 человек в камере, из них 70 верующие. Ну, и эти неверующие, они тихонечко там ведут себя, ну, если там хотят что-то там свое там или покурить там травку или еще что-нибудь, там они в своем уголке тихонечко, а все, ну, руководят все верующие. Ну, наверное, уже в ту, какую камеру попадет более ведущий, тот и становится старшим. Ну, когда я закрыли меня в эту камеру, тогда Сергей Бублик был старше, хотя он не намного старше меня, но он уже после армии был. И вот он собрания назначает, и проповедников назначает, служения проходят. И, конечно же, много поют в разных камерах. Ну и какой результат этого пения? Ходит милиционер по коридору, такие вот длинные ключи, ну, нам рассказывали когда-то братья, которые были в вузах, да, что такие большие замки, большие ключи, чтобы с лязгом таким металлическим закрывались, открывались. Это тоже такую гнетущую обстановку создает, так, умышленно. Вот, и такие длинные ключи, ходит охранник по коридору, машет этими ключами, поет «Любовь Христа безмерно велика», ну и другие псалмы. То есть повыучивали и конвоиры, и все много псалмов наизусть поют. Ну, это у нас распределение на работу. 10 подростков нас, ну, посылают в определенную, ну, 15-суточники же работают. И по одному милиционеру на каждую группу, который сопровождает, там должен охранять нас во время работы и привезти вечером назад спецприемник. И вот садят нас, такое, ну, воронок, ГАЗ-52 с будкой, ну, 10 человек там легко помещаются. Милиционер с нами, и мы 10 подростков. Он нам объявляет: так, братики, поем. А мы собрались все такие, которые не могут начать, ну, тональность правильную задать. И мы и хотели бы попеть, и никак тональность. Он понял проблему, говорит: вы начать не можете, за мной. Дает нам тональность правильную, мелодию знает. И милиционер поет, а мы за ним. Пропели «Любовь Христа». Он говорит: так, братики, следующий поем «Люблю Господь твой дом». И все, мы всю дорогу едем и за милиционером поем. Друзья, но результаты видны были и чуть попозже. Ну, допустим, мы уже слышали, когда прошла перестройка, уже перестали разгонять собрания, перестали, ну, как бы свобода наступила. И слышим, в Киверсах прокурор города, женщина, покаялась. И брат, пресвитер, который она выписывала санкцию на арест, он ей преподавал крещение. Да, это, я думаю, что это... Ну, еще с тех времен всходы теперь начались. Ну, конечно же, 90-е годы для нас было неожиданно. Не верилось. Хотя предупреждали братья. Ну, вы слышали много раз, Батурин об этом говорил. И в проповедях говорил. Он призывал: молодые братья, учитесь проповедовать. Господь скоро пошлет свободу проповеди. И нам нужно быть готовыми. Я скажу, и застигла не готовыми нас свобода. Ну, почему я сделаю такой вывод? Мы в шахтах услышали, я в шахтах тогда жил, что в Краснодаре работает библиотека христианская, а мы не верим. Как библиотека? Разве такое может быть? Правда. И мы человека посылали посмотреть, правда это или неправда. Ну, сестра ездила, посмотрела, приезжает, говорит: правда. Мы выходим тоже, оглядываемся, нас никто не трогает. Люди собираются, у людей интерес такой, а оказывается, правда. Уже, может быть, год можно было бы заниматься этим служением, а мы не верили, что это можно. В голову даже не приходило. Во времена гонений, если в трамвае, ну, пели мы в трамваях и в электричках, и это всегда было опасно, мгновенно кто-то как-то передаст. И сразу тут какие-нибудь лица должностные появляются или арестовывают, или разгоняют. Вот так было. И поэтому мы не верили, что такое может быть. Из чего я еще делаю вывод, что мы были не готовы? Ну, допустим, одно из, ну, первой благовестий, может быть, это 90-й год, может быть, 91-й. Но я помню город Чертково на севере Ростовской области. Приехали мы. Ансамбли тогда были, ансамбли, ну, простенькие, простенькие. Кстати, вот у ансамбля Пушкова виолончелист Женя Андрюшин, он тоже с нами, это он шахтинский, мы его взяли, он еще не был покаянным. Ездили, ездили, и на последнем служении в нашей поездке и виолончелист наш покаялся. И вот в Чертково человек 180 собралось, представляете? Я не помню, как мы объявляли, просто, наверное, афиши развесили. Человек 180 пришло послушать. Ну, клуб-то небольшой, это полный клуб получается. Когда призвали к покаянию, 160 вышли на покаяние. Вот 20 человек остались сидеть, а 160 вышли на покаяние. А крещение приняли, ну, чуть попозже уже, дополнительно еще работали, несколько человек приняло крещение. И то я не знаю, они были на том благовестии или нет. То есть люди вышли каяться, это ж не так просто. Плакали, молились, но у нас не было или опыта, или сил, или мудрости. Как им дальше помочь? Ну пусть бы мы сказали бы, 160 покаялось, и только 80 приняло крещение. А 80 мы упустили, а может быть, не мы упустили, может быть, они неискренне каялись. Но когда 160 покаялись и 160 ушли, тогда явно наша недоработка. Ну, не просто же люди шли, но их нету, потому что мы один раз провели и поехали дальше проводить благовестие. Ну, а если вот сколько нас было тогда? Ну, понятно, одна группа благовестия из 10 человек не хватит. Ну, а если бы мы вся церковь были готовы? Ну, пускай тогда в Шахтинской церкви было 200 членов. Ну, по северу там больше не было, там маленькие только группочки были. И если бы все ревновали, можно было бы их не потерять. А мы были не готовы к благовестию. Удивительно тогда, конечно, было. Вот такие массовые покаяния, массовые сборы на благовестие. Я помню, самое первое благовестие в моей практике было у нас в шахтах, микрорайон ХБК. Ну, в микрорайоне, наверное, 10-12 населения. Только многоэтажные дома, частного сектора там нет, новый такой микрорайон. И так робко, и то опыта не было. Ну, в церкви просим, молятся. Ну, и ходим по домам, приглашаем в центре микрорайона, там возле этого дома быта. Ну, большая площадь такая там. Ну, мы выбрали самое удобное для нас место. И люди стали приходить. Ну вот, тогда мы считали почем, сколько Евангелий раздали. Мы 5 дней проводили, а последний день – воскресенье. И объявляли всю неделю: воскресенье всем желающим подарим Евангелие. Поэтому, может быть, в воскресенье больше людей собралось. А может быть, потому что воскресенье, то есть не рабочий день. Но Евангелие мы раздали 800 штук. И просили: пожалуйста, берите по одному в руки. 800 Евангелий раздали. Ну, может быть, кто-то по два взял, не знаю. Ну, вот такая жажда была. А мы проповедники такие начинающие. И робко, и страшно. А народ собирается, слушает. Тогда тоже человек 150 покаялось там на площади. Ну, несколько человек из них приняли крещение. Все-таки это наш город, и как-то мы могли чуть-чуть больше внимания уделить. Несколько человек покаялись, но многие тоже ушли. Вот такая жажда была. А потом время поменялось. Сегодня другое время. Но, наверное, почти невозможно собрать человек 100 на благовестие. Нет, я не сказал невозможно, почти. В прошлом году, когда Евгений Никифорович, или это в начале этого, не помню, в Харькове, ну, его ансамбль проехал по всему объединению, а в Харькове с участием Евгения Никифоровича, тот человек 700 неверующих собрали в Доме культуры. Ну, несколько тысяч. И харьковская молодежь, и с области молодежь подключили. Несколько тысяч афиш развешали по городу. Много там тысяч трактатов раздали. Но все-таки можно собрать и в наше время, да? Человек 700 неверующих. Было много верующих и много неверующих собралось. Ну, неверующие-то не знают, кто такой Пушков. Это мы знали. И, значит, мы поусерднее звали, да, что собрали их. Дорогие друзья, сегодня время трудное в том, что, ну, трудно проповедовать в пустоту. Ну, допустим, выехали на благовестие, и пришло два человека. Или не пришло ни одного. Мне приходилось и так. Вот мы собрались, один псалом спели, лавочки поставили, микрофоны, и ни одного слушателя. Как трудно проповедовать. Ни одного. Люди есть, по тротуарам проходят мимо. Ну, кто-то в нашу сторону посмотрит, а кто-то и не посмотрит. И на время подошло начинать, ну, еще споем, ну, еще споем, ну, еще споем. А людей нету. А потом, если одна бабушка присела, у нас восторгу столько. Быстро начинаем проповедовать бабушке. Она посидела 10 минут, встала и пошла, опять никого нету. Это трудно проповедовать. Дорогие друзья, если даже и трудно проповедовать, и все равно надо проповедовать. Но на нашу долю выпал такой период. Да, вот когда мы были молодыми, на наш период, на нашу жизнь выпал период большого благовестия. А на ваш период, молодежь, может быть, вы и уже не захватили того. Уже включились в служение тогда, когда пассивность такая. Но несмотря на то, в какой период мы живем, мы должны знать, что это наша обязанность, святая перед Богом и перед погибающими людьми. И все равно это не бесполезно. И все равно находятся те люди, которые принимают спасение. И вообще не нам определять, когда закончится этот период. Когда Господь закончит период благовестия, у нас вопросов больше не будет. Ну, в моем представлении, я не знаю, правильно она или нет, эта церковь восхитится, вот это и будет конец проповеди Евангелия. А может быть, я по-другому представляю, может быть и нет. Потому что, когда мы ожидаем какие-то события, у нас по-разному можем представлять. А когда придут, а совсем по-другому это может быть. Но будет понятно, что Господь закрыл дверь спасения. Тогда будет нам понятно. А пока не закрыл Господь дверь спасения, наша обязанность – изыскивать методы и не умолкать. Проповедовать в собраниях наших, чтобы большее количество братьев и сестер подвязались в этом служении. Считаю нормально, когда на братских местных регулярно идет отчет о благовестии. Вот прошло 2 недели, и что мы сделали за эти 2 недели? Нет, третью неделю не надо вспоминать, то уже прошло. С прошлого братского до сегодня отчет сделать. Сейчас мы в Харьковской области стали вводить и каждое совещание. У нас совещания раз в месяц проходят, областные. В отличие от других областей, где проходит раз в 2 месяца, где раз в 3 месяца, у нас раз в месяц. И мы сейчас в последнее время вводим так, чтобы на каждом совещании был отчет, что сделали в деле благовестия за месяц. Для того, чтобы мы видели, потому что, может быть, нам кажется, да что-то мы делаем. А если начнем по календарю проверять, ой, да так быстро пролетело 3 месяца, и ни разу мы не выехали, ни разу не пошли проповедовать. Да, конечно, много значит и личное благовестие. Конечно же, вот мы и стих слышали, брат рассказывал об этом. Но и организованное благовестие тоже должно быть, должно продолжаться. Ну, я хочу отметить такую мысль, а потом еще один интересный случай рассказать. Мы на благовестие должны отдавать все самое лучшее. И вообще для Бога самое лучшее, и для благовестия тоже. Я не в противовес, я специально, если бы я не напомнил, вы бы и не подумали, что я могу что-то в противовес сказать. Но я специально напомню и подчеркну, что я не в противовес говорю сказанному. Вот Сергей Федорович говорил, что может играть оркестр хорошо, может хорошо отработанное пение групповые, хороший транспорт, но если не будет силы Божьей, это будет все бесполезно. То есть я не в противовес этой мысли говорю, я на 100% согласен. Но теперь, говоря другую сторону, хочу сказать, для Бога надо все лучшее. Поэтому, чтобы играть в ансамбле, нужно понимать, я на благое дело себя готовлю. Чтобы провозглашать евангельскую весть, учиться надо усердно. Не так, а лишь бы как, да сыграем. Там на ноту не попадешь, на третью попадешь. Нет, так нельзя. Хотя взять 20 лет назад, конечно, значительно хуже играли. Уровня такого не было. Но теперь сказать, вот у нас хорошо играем, это уже лишнее. Нет. На благовестие нужно самое лучшее давать. И время лучшее посвятить. И транспорт лучше посвятить. Нет, я не говорю о том, что запорожцы не езжайте, надо только мерседесы. Нет. Я говорю тем, которые купили мерседесы, ваш транспорт, в вашем транспорте нуждается дело благовестия. А если нет мерседеса, и на запорожцы поедем, и пешком пойдем. Ну, хуже будет, если будем ездить на запорожцах, а мерседесы будут красоваться в гаражах. На благовестие лучшее надо отдавать. Я не знаю, я правильно, понятно выражаюсь, что я не призываю, чтобы на дорогих машинах проповедовали, ездили. Я говорю о том, что отдача должна быть. Отдача должна быть. И поэтому вот такое усердие должно быть. И благовестие не бесполезно. Для этого я расскажу один случай. Если даже никто не покаялся, не падайте духом. Коль Господь сказал, будете мне свидетелями, на период нашей жизни выпало вот такая, такой вид благовестия. Ну, еще на нас и не бьют, и не гонят, просто слушать не хотят. В Узбекистане там по-другому. Там сложнее проповедовать, чем у нас. Ну, каждого Бог послал на свое место, и если кто захочет поехать в Узбекистан, я только рад буду. Я не об этом. Но мы живем, основная масса на Украине, и здесь и будем проповедовать. И на нашу долю выпало сегодня вот такие трудности. Пассивность народа и верующих, и неверующих, пассивность. Значит, нужно прилагать усердие, чтобы верующих побуждать, чтобы преодолевать эту пассивность, ленность духовную преодолевать, суету преодолевать, потому что, ну, как-то много мы работами тоже занятые. И трудиться, несмотря на то, что результат порой и не виден. Мне рассказывал Геннадий Можайцев, это брат, который трудится на Камчатке. Он несколько дней назад был у нас в Мерефе, и я пригласил, ну, поужинали вместе, они потом поехали. И вот во время ужина он рассказал, говорит, когда мы только приехали на Камчатку, пришли в администрацию, чтобы какие-то вопросы решить. А никого не было там из начальствующих, только уборщица мыла полы, и мы с ней заговорили. Она говорит, а кто вы такие? Он говорит, а мы вот с Украины, то есть с России, с Белгородской области приехали сюда, для миссионерской работы, проповедовать людям о Христе. Она бросила тряпку и швабру, руки так подняла и кричит, «Боже, ты меня и здесь нашел!» И потом рассказала. Она говорит, «Я дочь верующих родителей. Сама я с Украины. Когда родители меня призывали к покаянию, потому что уже возраст мой подходил, так 17-18 лет, я говорила, я не верующая, я атеистка, я комсомолец, я не хочу слушать это. Они плакали и мне надоедали, мне это противно было. Ну, а в те времена легко было завербоваться. То есть были комсомольские стройки, можно было в райком комсомола прийти, попросить путевку, они дадут тебе выбор и куда-нибудь, ну, дают билет на поезд и адрес, куда там обратиться, и на строительство комсомольских таких объектов посылали. Я пришла, рассказала, они мне посоветовали в далекий-далекий край, то есть в Казахстан. И я уехала. Приехала, устроили меня там в общежитии, и вечером слышу звук гитары и женский голос, девушка поет опять об Иисусе Христе, о любви Божьей. Меня это всколыхнуло, злость такая в душе. Я убегала от этого и сюда приехала. И здесь то же самое. Казахстан, мусульманская страна. И здесь о Христе. Пошла, посмотрела, кто поет. Ну, тогда я побоялась, говорит, потому что слушали ее молодежь. Я посмотрела, запомнила эту девушку. На следующий день я ее встретила. И со всего маху ладошкой по щечине, с одной, с другой стороны. Она говорит, я не пойму, что происходит. Ты почему о Христе поешь? Кто тебе дал право? Ты в какой стране живешь? Я тебе запрещаю. Я тебе гитару на голове побью, если еще услышу. Она говорит, ты знаешь, девушка, ты меня не пугай. Я Господа очень люблю, пела о нем и буду петь. А то, что ты меня по щеке ударила, а так в Библии сказано, ударишь ему по щеке, подставь другую. Но я петь не перестану. Мне такое зло взяло. Я пришла в этот же день и говорю, что я хочу отсюда уехать, я не могу здесь. Ну, не объяснила причин, но мне предложили в Тульскую область, там какой-то завод начинает работать, и туда нужны и токаря, и слесаря, и повара. И я говорю, хорошо, поеду поваром. И меня отправили в Тульскую область. Ну, говорит, может быть, здесь не будет баптистов. Ну, а годы-то идут уже, я работаю там в столовой. И надо решать семейный вопрос. Ну, а у каждого по-своему представление, как его решать. У мирских то по-своему. Ну, надо какого-нибудь внимания парня привлечь, чтобы замуж выйти. И вот, говорит, мне один понравился парень. Он работал на заводе и приходит на обед. Рабочая столовая при заводе. Такой красивый, такой привлекательный. Все, он мне в душу запал. Я в него влюбилась. Думаю, как же с ним поближе познакомиться. Ну, и однажды он, говорит, зашел в столовую, присел там на столик, а я быстренько, значит, накрыла. Ну, а там, по-видимому, стандартные обеды, что для рабочих, разнос. И принесла ему, значит, подаю и шепчу по духу. Я хотела бы с тобой поближе познакомиться. Давай вечером встретимся. А он говорит, я тебе завтра отвечу. Я удивилась, что за ответ такой. Завтра. Ну, ладно, жду завтра. Только он появился, я опять все на разнос и к нему. А он вытаскивает с кармана Евангелие, а я-то знаю, что такое Евангелие, это люди не знали. И говорит, я с тобой согласен, буду познакомиться, если ты познакомишься с моим другом, о котором описано в этой книжечке, и дает мне Евангелие от Иоанна. У меня, говорит, разнос упал с рук, и я его обозвала самыми скверными словами. И решила и оттуда уехать. Опять иду в райком комсомола. Я говорю, в самую дальнюю точку. Куда? Они говорят, на Камчатку. На рыбацкие корабли. И я поехала. Приехала, ну, говорит, тут началась жизнь моя. Я пробыла здесь больше 20 лет. Разов 5 или 6 замужем была. Такая неупорядоченная жизнь. Так тоскливо стало. Все опостыло уже. И теперь вот здесь работаю уборщицей. И приезжает Геннадий Можайцев. Говорит, а мы миссионеры. Я, говорит, Боже, ты меня и здесь достиг. И покаялась. Сейчас она член церкви. Можайцев дает ей журнал «Вестник истины». Она открывает фотографию, где молодой Геннадий Константинович. Это он мне Евангелие давал в Тульской области. А он говорит, да ну, быть не может. Ну, как-то председатель совета церкви и какой-то бабушки там. Я тебе гарантию даю. Ты когда поедешь на материк? Он сказал. И она письмо написала Геннадию Константиновичу. Я, говорит, отдал его. Геннадий Константинович прочитал. Говорит, я помню этот случай. Вот так судьбы складываются. И где кого Господь найдет и достучится, это Бог ведет, Бог Спаситель. А мы должны трудиться. Принимается, не принимается. Искать возможности, искать методы благовестия, но не переставать благовествовать. Я сейчас не помню, братья, может быть, напомните. Недавно где-то рассказывали, что покаялась глухонемая, слепая. Где рассказывали? Не помню. Значит, где-то, может, я в другом месте был. В общем, я расскажу. Что? Еще раз. А, на съезде говорили, да? Ну, я расскажу. Значит, ну, мне кажется, это до съезда. Ну, может быть, и на съезде еще раз. Ну, ладно. Значит, ну, я слышал не на съезде точно, потому что я мог вопросы задавать. Я спрашиваю, а как ей проповедовали? В общем, она глухонемая и абсолютно слепая, и покаялась. А как до нее донесли евангельскую весть? Она говорит, до того, как ослепла, ну, глухонемая она с рождения, она, ну, хорошо знала язык жестов. И когда ослепла, она понимала только, я сейчас не помню, или мужа, или, ну, наверное, мужа. Она ложит ему руку на руку, и он жестикулирует, и она щупает его руку и понимает. Вот смотрите, моя мысль какая. Когда глухонемые слушают проповедь, и мы говорим, подбираем, ну, более меткие слова, как Екклесиаст говорит, я подбирал, приискивал изящное изречение, ну, чтобы как можно лучше сказать, чтобы до глубины души достигла моя мысль слушающих. Мы имеем такую способность. Мы улавливаем и мимику, и жесты, и интонацию, и смысловое вот значение слов. Все это в комплексе, и мы лучше понимаем. Ну, я слышал так, ну, здесь если есть среди нас сурдопереводчики, или подтвердят, или поправят меня, что когда перевод идет глухонемым, 60% информации они теряют. То есть получают всего 40%. То есть много того, что мы понимаем, даже слушая интонацию, да, они же этого не понимают, а только сухая информация, вот жесты и все. 40% они теряют. И поэтому возможно, что они не так ясно понимают Бога, как это можем мы делать. А вот если еще и слепая, и которая понимает только по жесту мужа, то есть на ощупь руку мужа, проповедник проповедует, и переводчик переводит мужу, муж теперь жестами сообщает жене, она, щупая его руку, Бога познает. Скажите, большие у нее возможности для познания? Я думаю, что если 2% остается там, да? И Бог ее нашел, она покаялась. И я делаю вывод, что Бог с нами разговаривает на том уровне, на котором мы способны его понимать, Бога. Если у нас больше возможностей, я думаю, что у нас... Мы Бога понимаем намного меньше, чем ангелы понимают. Может быть, в 1000 раз меньше, да? И Бог с нами все равно имеет дело, потому что Он нас любит. И Он с нами общается на том уровне, на котором мы способны. А с глухонемыми Он на другом уровне общается, а со слепой глухонемой на том уровне, на ее уровне. Но Бог ее любит. И поэтому Бог с ней общается на том уровне, который ей доступен. Дорогие друзья, когда мы проповедуем людям, нам, ну, не нужно слишком судить те, которые не так чуть понимают, чем мы. Бог их понимает. И они Бога пусть слабее понимают, в 30 раз слабее, чем мы, да? Но Бог их любит. И Он их ищет. Он хочет их спасти. И этот пример я еще привел для того, чтобы выразить еще одну мысль и закончить свою проповедь, помолимся. Сегодня эта мысль звучала уже, но она звучала более в широком формате. Вот Сергей Федорович говорил, принципы благовестия, наша зависимость от Бога, и молитва, и сознание. А я хочу подчеркнуть только вопрос освящения. Ибо воля Божия есть освящение ваше. И для чего нужно освящение? Самая главная цель – преображаться в образ Иисуса Христа. И если мы будем идти путем освящения, на пути освящения покаяние, но не только покаяние, покорность Богу, добродетель, служение Богу, посвящение Богу – это все на пути освящения. И, ну, вот Сергей Федорович говорил эту мысль, что не значит только каяться и каяться, когда вот, ну, говорил, Иоанн призывал к покаянию. Но мы должны и радоваться о спасении. Но и кроме радоваться, как я сказал, преображаться в образ Иисуса Христа. Конечно, мы не всегда устоим и падаем. Вот там нужно покаяние. То есть, ну, покаянный дух всегда нужно сохранять. Но не это, ну, самое основное в освящении, а в том, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Один пример из жизни Иисуса Христа приведу. Идет Иисус Христос по земле обетованной, то есть израильской. А за ним идет женщина сирофеникиянка. Это не израильтянка, это язычница. Но у нее нужда. «Дочь моя жестоко беснуется. Помилуй меня, сын Давидов». А он молчит. Ученики просят, отпусти ее, а тогда он говорит, «Я послан наипаче к овцам дома Израилева». Другими словами, братья и сестры, я понимаю так, это не входило в обязанности Иисуса Христа. В его обязанности ходило служение в народе израильском. Здесь он должен был приобрести учеников, обучить их, умереть за грехи наши, воскреснуть и вознестись на небо. А то, что сирофеникиянка теперь просит, это в планы его служения не входило. И он об этом заявил. «Я послан наипаче к овцам дома Израилева». Но он не прошел мимо и ей помог. Хотя в его обязанности это не входило. Почему? Потому что он добрый и любящий. И мимо плачущего сердца он пройти не мог. Вот образ Иисуса Христа. У нас есть свои обязанности по отношению к семье наших, по отношению к служению нашему, по отношению к церкви. Но мы встречаем в жизни нередко случаи, наши обязанности, которые не входят. Но если мы преображаемся в образ Иисуса Христа, мы и там проявляем доброту. И этому мы учимся в жизни. Это тоже путь освящения. И если мы будем идти путем освящения, преображаться в образ Иисуса Христа, исполнять порученное Богом, и когда встретим непорученное, но людей нуждающихся, и там помочь, это наш долг, это цель освящения. И да благословит Господь, братья и сестры, я возвращаюсь к главной мысли своей проповеди, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит за тучами, тому не жать. В какой период мы живем, тогда и трудиться надо. Да, вспоминать можно прошлое, но не говорить, да, что теперь. Вот тогда было время. Тогда было свое время и свои люди, и свои труженики. А в наше время мы есть и те обстоятельства, которые Господь нам дает. Как будет завтра, не знаем, но и завтра надо будет нести евангельскую весть. И да благословит Господь нас понимать, что это наша обязанность перед Богом, и исполнить ее добросовестно. Аминь.